Книга бездонно ясная, бездонно темная, как звездное небо. Чем глубже заглядываешь в нее, тем она бездоннее. Детски ангельски просто и райски невинно. Райски блаженно – все на поверхности, а в глубине – ужас преисподнего опыта. Такой же или даже еще больше, чем в Терезе Испанской и Святом Иоанне Креста. Главный, невыносимейший, душу человеческую уничтожающий ужас этого опыта в противоречии того, чем жизнь начинается, идущий от Отца радости, благословения земли, бесконечного и того, чем жизнь кончается, от Сына, идущей скорби, такого же, той же земли проклятия бесконечного, как будто Сын против Отца и Отец против Сына, как будто или, действительно, в этом или незримое и ядовитейшее жало книги. Этими-то именно согласнейшими противоположностями, противоположнейшими согласиями или, опять или, жало смерти опять, несогласуемыми противоречиями, сердце человеческое, раздирающими антиномиями. Книга эта ближе всего к темной половине Евангелия, к распятию до воскресенья и к Гефсиманской ночи особенно, к неисполненной или неисполнимой отцом молитве сына. «Да идет чаша сия мимо меня, к смертному борению сына с кем?» Только ли с самим собой или также с отцом? Между этими или-или бесконечными душа человека и всего человечества, как на исполинских божеских или дьявольских качелях качается. С каждым размахом все выше и выше, до самого неба, взлетает все ниже и ниже, до самого ада падает. Чем же это кончится и где, с ужасом думает кающийся, на небе или в аду, у Бога или у дьявола? Эту муку раздвоения знают более или менее все люди, но святые – больше всех. Чем больше святость, тем им мука эта больше. Именно о ней-то и говорит черт Ивана Карамазова на подлом и как будто плоском, а на самом деле страшном глубоком языке своем. Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому, святому, прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен. Ведь стоит иной раз одна такая душа целого созвездия. У нас ведь своя арифметика. И ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь. Такие бездны веры и безверия могут созерцать в один и тот же момент, что право, иной раз кажется, только бы еще один волосок, и полетит человек вверх тормашки, как говорит актер Горбунов. Достоевский. Братья Карамазовы. Книга 11, глава 9. «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». Вот какие пропасти зияют в этой книге маленькой Терезы, как будто простейшей и наивнейшей, а на самом деле одной из глубочайших и неразгаданнейших когда-либо рукой человеческой написанных книг. Если прочесть ее как следует, то, может быть, не в уме, а где-то в самой темной глубине сердца зашевелится безумный и невыносимо кощунственный, но незаглушимый вопрос. А что, если грешная святая Тереза неизвестная отравительница колодцев? И вопрос еще более безумный и кощунственный, такой, что, может быть, и произносить его нельзя? Нет, можно и должно, потому что такое существо, как Иисус, кем бы ни было оно, всей божеской и человеческой правды достойно. Зашевелится еще более кощунственный, душу человеческую уничтожающий вопрос. Что, если и он, Иисус неизвестный, тоже отравитель колодцев? Боже мой, для чего ты меня оставил? Этот вечный вопрос без ответа в устах человека и человечества распятого слишком понятен. Можно сказать, что вся жизнь и еще более смерть маленькой Терезы есть не что иное, как повторение этого вопроса, с таким отчаянием и с такой надеждой, которая кажется все-таки больше отчаяния, что будет ответ, как еще никогда. Право, я не знаю, что можно будет сказать о ней после смерти ее, потому что она ничего не сделала, о чем бы стоило вспоминать. Эти слова одной из сестер, сказанные в соседней комнате, услышала маленькая Тереза с больничной койки за несколько дней до смерти и обрадовалась им так же, как тому, что люди говорили о довольно плохом монахе, святом Иоанне Креста. Внешняя жизнь ее в самом деле так коротка и проста, что сводится к двум-трем строкам. Маленькая девочка из благочестивой мещанской семьи, любившая отца, мать и сестер. В 15 лет подстригается в монахини и через 9 лет умирает от чахотки. Затворилась за нею дверь обители, как внешняя жизнь ее кончилась, и началась внутренняя. Та кратчайшая, а эта бесконечная. «Было мне только тогда хорошо, если никто не видел и не слышал меня», вспоминает она о самом начале жизни своей и в день пострижения молится. Сделай так, Иисус, чтобы я была людьми забыта, как песчинка пыли. И в самом конце жизни скажет: «Я хотела одного, чтобы лицо мое, так же, как лицо Иисуса, скрыто было от всех человеческих глаз, и чтобы никто в мире не знал обо мне. Я жаждала забвения». Жажда эта утолится, но не так, может быть, думала она. Не в глубочайшем мраке забвения, а в ярчайшем свете славы. Маленький цветок, лицо ее, увеется такую бурею славы, что его самого уже совсем не видно будет. Будет видно только, чем оно казалось людям, но ничем было для нее самой и для Бога. Тайна Терезы Неизвестной так же не разгадана, как и тайна Иисуса Неизвестного, неузнанного. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не узнал. Стих 10 из Евангелия от Иоанна. Многие страницы этой книги останутся здесь, на земле, навсегда неизвестными. Вспоминая эти слова маленькой Терезы, сестра ее, Полина Агнеса, объясняет их так. Есть у святых такие страдания, которых не должно людям открывать здесь, на земле, потому что Бог хранит их в тайне, чтобы открыть только тогда, когда все тайны будут открыты. Но только ли самые святые страницы книги этой остались неизвестными? Не самые ли грешные тоже? Кажется, уже и в те дни, когда книга писалась, тот же страх удерживал писавшую от последних признаний, как и в предсмертные дни. Все, что я говорю о моих искушениях, слишком слабо по сравнению с тем, что я чувствую. Но я не хочу больше говорить. Я боюсь, что и так я слишком много сказала. Я боюсь кощунства. Кажется, кощунство это связано все с тем же невыносимым, душу человеческую уничтожающим ужасом. Что, если Иисус не утолитель всех жажд, а отравитель всех колодцев? Не врач всех болезней, а сам больной, прокаженный. «Некогда божественное лицо твое сделалось для меня теперь как лицо прокаженного», молится маленькая Тереза тому, о ком сказано. «Был обезображен больше всякого человека лик его, и вид его больше сынов человеческих». Книга Исаия, глава 52, стих 14. Но и в этом ужасе она не помнит его. Если он отравитель колодцев, то и она. Если он прокаженный, то и она. Только такая бесконечная, такой ужас, преодолевающий отвага любви, достойно возлюбившего нас так, что сделался он за нас проклятием, потому что проклят висящий на древе, распятый. Галатам 3:13. Будет до конца маленькая Тереза с ним, Иисусом проклятым, прокаженным, отравителем колодцев, потому что больше, чем верит, знает она или узнает, если не в жизни, во времени, то в вечности, что мнимое проклятие его – благословение, мнимое проказа его – исцеление. Язвами его мы исцелились. Исаия 53:5. Мнимая трава – противоядие от сильнейших из всех ядов – смерти. Если этот религиозный опыт свой могла она сообщить в тех ненаписанных, может быть, не самых святых, а самых грешных страницах книги своей, то это вознаградимая потеря для нас, все еще погибающих от того, от чего она уже спаслась. Но, может быть, умолченная ею здесь, на земле, во времени, она могла говорить нам из вечности, и если бы мы ее только услышали, то могли бы спастись так же и тем же, как и чем она спаслась.